Глава 10. Решение есть. Травля — это ненормально. Точка. В этой книге мы с тобой как следует изучили всех, кто имеет отношение к травле. Були, его помощников, жертв, свидетелей, защитников. Хорошая новость в том, что все они, включая самого Були, могут дать бой буллингу. В классе, в школе, в жизни. Конечно, лучше сделать это вместе. В одиночку травлю победить сложнее, но тоже можно. Итак, кто и в чем виноват, понятно. Теперь разберем, что с этим делать. Давай посмотрим, как из каждой роли надо действовать. Мы не раз разговаривали о том, что агрессор и були не одно и то же. Отличие между ними простое. У агрессора нет цели унизить жертву, насладиться ее болью и страхом. А у були есть. Еще раз про агрессора. Агрессор нападает в том числе и на тех, кто заведомо сильнее. Встречной агрессии он не боится. Так он прокачивает свои возможности. Ищет границы дозволенного, изучает новые способы взаимодействия с миром. Самый эффективный из них возьмет себе. Да, все это бывает в достаточно жесткой форме. Однако это не травля, а поединок. Сильных соперников он уважает, а вот слабых на бой вызывать не будет. Это ему неинтересно. Более того, он способен защитить их от травли и несправедливых нападок. Агрессор такого типа вполне может стать лидером и героем. Ему не надо никому ничего доказывать, он и так знает себе цену. Чаще всего он использует силу для того, чтобы установить свои порядки. Если и не свои, то те, которые считают полезными для выживания группы, ее благополучия и безопасности. То есть ведет себя как вождь первобытного племени. Тогда жизнь сообщества прямо зависела от дисциплины его членов. Представь себе то время. Тот, чья очередь была поддерживать ночью костер, уснул на своем посту, и огонь, который с таким трудом добыли и берегли, погас. Другой задремал в дозоре и проворонил нападение врагов. Можешь представить последствия? Неудивительно, что вождь строго следил за дисциплиной и жестко наказывал виновных. В те времена только так можно было сохранить порядок, а вместе с ним — жизнь племени. Однако задачи унизить кого-то из своих, затравить их у вождя точно не было. Теперь про були. Перенесемся в наши дни. Воинская часть, куда недавно поступило пополнение. Рота новобранцев. Молодыми солдатами командуют старшина и сержанты. Старшина — сверхсрочник. Его задача — обучить бойцов всем армейским премудростям. Может он проявить к ним агрессию? Легко. Наорать, например. Влепить наряд вне очереди. Взять за грудки и встряхнуть как следует. Несколько раз подряд дать команду «отбой, подъем», пока в 45 секунд не уложится. Заставить выучить наизусть устав караульной службы. Цель всего этого — добиться воинской дисциплины, которая сохранит солдату и его друзьям жизнь в бою. Это не буллинг. Сержант, который в свое время сам пострадал от дедовщины и теперь мечтает отыграться на молодых. В принципе, он делает все то же самое, что и старшина, но превращает это в пытку и унижение. Собственно, ему того и нужно. Оплевать человеческое достоинство новобранцев. Это буллинг. А теперь представь, тот же сержант узнает, что среди молодых солдат есть мастер спорта по боксу. 100%, что он будет обходить боксера стороной. Зачем ему связываться с тем, кто заведомо сильнее и может дать отпор? Главное качество були — для травли он ищет слабых. Агрессии по отношению к себе були боится как огня. Мысль о том, что он сам может стать жертвой, для були невыносима. Запомни, були задирается прежде всего для того, чтобы выявить тех, кто не способен дать отпор. Були чаще всего слабак. Если не физически, то уж точно морально. Сильному человеку не надо никому ничего доказывать. Наоборот, сильный порой скрывает свое преимущество и уж точно не обратит его во зло. Другое дело були. Все, что ему нужно, питаться эмоциями страха, которые исходят от жертвы. Тогда були чувствует свое величие. На самом деле, величием там и не пахнет. Були выглядит грозно лишь до тех пор, пока не получит отпор. А знаешь, какой самый главный страх були? Его худший кошмар. Если отпор он получит не от одиночной жертвы, а от всего коллектива. Даже если после этого его никто пальцем не тронет. Бывший були станет жить в страхе ожидания того, что его вот-вот самого начнут травить. Итак, вывод. При первой же попытке травли надо дать отпор булеру в любой форме. Это именно то, чего он боится. В одной из лучших гимназий России нашли интересный способ, как использовать энергию буллинга против самого же буллинга. В гимназии создали антибуллинговый патруль. Угадай с одного раза, кто в него вошел. Правильно, вчерашние були. Те, кто еще недавно травили других. Конечно, для этого они прошли специальную подготовку. В патруле они показали себя наилучшим образом. И еще бы. Ведь проблему буллинга они знали не понаслышке, а изнутри. А пресекать травлю на корню, без драк и оскорблений, у них получалось отлично. Понимаешь, что произошло? Свою роль були они сменили на роль защитника. И это, возможно, стало лучшим решением в их жизни. И не только школьной. Вообще були не позавидуешь. На одной чаше весов удовольствие от возможности гнобить и пугать. Так себе удовольствие. На другой чаше весов постоянный страх самому стать жертвой. Во взрослой жизни у були тоже, как правило, все складывается не очень. А боязнь того, что тот, кого он травил в школе, может оказаться его боссом или как-то повлиять на его судьбу, и вовсе сводит с ума. Помощники були. Роль хуже не придумать. С виду помощники були крутые, хотя большей частью это клоунада, но при этом ужасно трусливые. Получить отпор они боятся еще больше, чем були. Больше всего их вводит в ступор уверенное поведение того, на кого они пытаются наехать. А намек на то, что с ним найдется, кому разобраться по отдельности, и вовсе охлаждает пыл забияк. Перед були его помощники стараются выслужиться. Впрочем, он их особо за это не ценит и при каждом случае шпынает по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Свою свиту були постоянно сталкивает друг с другом. Зачем? Оказывается, не только ради своей забавы. Були опасается, что помощники сговорятся против него и сбросят с трона. Поэтому ему важно, чтобы помощники боялись и ненавидели друг друга. Для этого во внешнем окружении он жестит, а приближенным раздает тумаки. И одобряет, если его прихвостни набрасываются на того из них, кого он гоняет. Помощники сами потенциальные жертвы. Им страшно идти против воли були, потому что они знают, что он их будет травить. И тогда в одночасье вчерашний помощник вольется в ряды жертв, которых сам же вчера донимал. Будет ему хорошо в такой компании? Точно нет. Можно не сомневаться, ему тут же все припомнят. И тогда он в лучшем случае станет одиночкой среди других жертв. На поддержку в такой ситуации бывшему помощнику були рассчитывать точно не приходится. Его не пожалеет никто. Ни вчерашний покровитель, ни бывшие дружки. И уж точно не те, кого он сам недавно травил. Особенность буллинга. Роли могут быстро меняться. Жертвой и буллером может стать каждый. Так что у помощника були состояние подвешенное. Он пребывает в неизвестности. А это ох, как гнетет. Состояние, как в западне. Возможно, у помощников були есть только один выход. Объединиться и сбросить були. Совершить этакий дворцовый переворот. Но не для того, чтобы сделать новым царьком кого-то из своих. Это имеет смысл лишь в одном случае, и ты уже наверняка догадываешься, в каком. Все верно, правда твоя. Лучшее, что могут сделать вчерашние помощники були, стать коллективным защитником и вместе преградить путь травли. И таким способом постараться обелить свое имя. Жертва. Представь себе агрессивную стаю голодных собак, которая напала на человека. У него три варианта действий. Вариант первый — дать отпор. Даже если под рукой нет перцового баллончика, ультразвукового отпугивателя или просто палки — не беда. Опытные кинологи рекомендуют в таком случае выпрямиться, вытянуть руки вверх и в стороны, визуально стать больше, громко и страшно закричать, глядя псу в глаза. Лучше, если направить все это на собаку, в которой человек распознал вожака. Обычно это самый крупный кобель. Стае проще убраться во свояси, чем связываться с явно опасным чудищем. Тем более с таким, которое даже их вожака не боится и прет на него. А если поблизости оказался камень или другой предмет, способный стать оружием, положение и вовсе не безнадежное. Порой достаточно сделать вид, что поднимаешь с земли то, чем можно кинуть или ударить. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к своре спиной и дать обойти себя со спины. Вариант 2 — бежать. Среднестатистическая собака бежит со скоростью 10-15 км в час. Азарт преследования добавляет псине резвости. Стая собак вполне может ускориться как минимум в полтора раза, а это уже больше темпа бега даже тренированного человека. Не говоря уж о детях, а также нетренированных и ослабленных людях. У них в такой ситуации и вовсе нет шансов спастись. Вариант третий — замереть. У человека, которого парализовал страх, шансы невысокие. И здесь давай уж лучше без подробностей. Наверняка в этих трех вариантах тебе удалось распознать то, что происходит при стрессе и не только у человека. «Бей, беги, замри». Других стратегий природа не придумала. Жертва буллинга тоже находится перед выбором, как поступить. Ситуация мало отличается от встречи со сворой, так что самое разумное — дать отпор. Отпор можно дать по-разному. Лучше всего работает юмор, умение вести словесную перепалку. Такая тактика вполне заменяет драку. Если слова не помогли, и булли с дружками переходит к физической агрессии, здесь можно и нужно ответить тем же. Схлопочут от тебя, в следующий раз не сунутся. И чем жестче им накидать, тем дальше будут держаться. Всегда помни, что булли и его команда трусливы, хоть и стараются это скрыть. Есть такое понятие «кураж». Это состояние, когда бояться уже нечего. Эдакий молодецкий задор, уверенность в успешном исходе поединка. Дать отпор в состоянии куража – уже половина победы. Входить в состояние куража вполне можно научиться, правда, не по книжкам, а с наставником. Это был вариант «бей», самый правильный при защите от буллинга. Остается напомнить, что бить можно и словами. Во всяком случае, с этого лучше начинать, а дальше по ситуации. Вариант «беги» неоднозначный. Если просто убежать с поля боя и отсидеться где-нибудь под лестницей, результат будет сомнительный. Хотя, почему сомнительный? Наоборот, самый что ни на есть несомненный. В следующий раз будет еще хуже. Причем теперь помощники булли сбежать уже не дадут. Другое дело, если удрать не совсем, а сбегать за защитой. Позвать на помощь кого-то из старших, например. Это то же самое, что дать отпор. То есть задачу навести порядок в этой ситуации ты как бы поручаешь тому, у кого это лучше получится. Такими людьми могут стать твои друзья, твои родители, кто-то из взрослых, кому ты доверяешь, полиция, в конце концов. Ничего позорного в этом нет. С точки зрения нормальных людей, конечно. То, что по этому поводу думают гопники, нам совершенно неинтересно. Остается вариант «замри». Жертву травли и в самом деле может парализовать страх. Но пусть это произойдет только один раз в жизни. Ведь есть еще два куда более сильных варианта. Мы их рассмотрели. Они впрямь классные. Вернемся к «замри». Это тот случай, когда приходится молчать в тряпочку, даже если ноги не подкашиваются от страха. Молча переносить все выходки булли, игнорировать их. Ведь именно этому часто учат родители, педагоги и другие взрослые. Ты просто не обращай на них внимания. Вот их ключевой совет, который они дают тем, кого травят. Это не работает. Как не работает и «будь выше этого». Сложно быть выше, когда на тебя глядят сверху. И все же есть ситуация, в которой совет «не обращай внимания» действует. Это тот случай, когда тебе пытаются дать обидное прозвище. Кличка она потому так и называется, что на нее откликаются. А если реакции нет, то нет и клички. Если тебе не нравится какое-то обращение к тебе, не реагируй. Никто не заставит тебя отзываться на то, что принижает твое достоинство. Если же прозвище пришлось тебе по вкусу, тогда да, никаких проблем. Все эти переждать, пересидеть, перетерпеть могут кончиться тем, что булли, как напившаяся кровью пиявка, и в самом деле отвалится от жертвы. Например, она ему надоест, или один из них школу сменит. Но состояние «невозможность дать отпор» останется с бывшей жертвой навсегда. Булли про жертву забудет. Забудут про нее одноклассники. А жертва нет. Даже став взрослым, человек будет помнить, как сам себя предавал. Останется ощущение внутреннего предательства. Оно будет отравлять жизнь и самооценку, отношение к близким людям, способность любить. И с этим ядом в душе придется жить. Поэтому самое здоровое — дать отпор здесь и сейчас. Более того, это единственный нормальный выход из ситуации травли. Порой человек не может постоять за себя, но готов заступиться за дорогого для себя человека. Жертва может мгновенно превратиться в доброго богатыря, если представит, что за ней есть кто-то, кто нуждается в защите. Младший братик или младшая сестренка, например. Или друг, который не может дать отпор. Прилив сил обеспечен. Еще один совет, который точно не пригодится жертве травли. Когда будешь в спокойной и безопасной обстановке, перебери в памяти тех, кого ты воспринимаешь как сильных, добрых, уверенных в себе людей. Это может быть юноша или девушка, мужчина или женщина. Может, это кто-то из учителей, соседей, родственников. Главное, что это должен быть человек, который сам умеет дать отпор и постоять за себя. Ты точно знаешь, кто это. Встреться с ним, ней и спроси у него, нее совет, как быть. Тебе точно откроют секрет, как выйти именно из твоей ситуации с победой. И это не будут рекомендации типа «не обращай внимания» и «будь выше этого». Уверен, какую бы стратегию вы с ним мне не обсудили, наверняка там будет совет не только дать отпор, но еще и стать защитником. Свидетели. Главная иллюзия свидетеля в том, что получится отсидеться, отмолчаться, сделать вид, что ничего не происходит. Увы, так не работает. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, сказал в свое время российский революционер Владимир Ленин. И с ним трудно не согласиться. Где ты видел одинокого муравья? В классе и в группе все точно так же. Свидетель — это почти та же жертва. Он боится, что окажется на ее месте. Поэтому все то, что мы говорили про жертву, относится и к свидетелю. Все те же «бей, беги, замри». И так же, как с ситуацией жертвы, надо начать действовать. Дать отпор були, стать защитником. Как это сделать? Совет тот же, что и для жертвы. Обратиться к тому, кто умеет давать отпор. Пусть научит. Плюс в том, что свидетель, который не хочет больше отмалчиваться, не один. Рядом точно есть как минимум несколько таких же. Они, как змея, старую кожу, охотно скинут с себя ветошь примирения с насилием и наденут латы защитника. На протяжении всей человеческой истории в нас сложилась программа. Наличие ближнего обеспечивает безопасность. В наши дни это отлично знают, например, идущие в связке альпинисты. Там жизнь каждого зависит от того, кто рядом. Мы, люди, устроены так, что нам вступиться за ближнего проще, чем за себя. Пословица «сам погибай, товарища выручай» оттуда же. Правда, с этими словами можно поспорить. Зачем погибать? Жизнь — высшая ценность, ее беречь надо. Так что лучше и самому спастись, и друга выручить. Не бездействовать и не подкидывать в костер буллинга хворост своего страха и равнодушия. Стать защитником. В 60-е годы 20 века Мартин Лютер Кинг, младший, темнокожий лидер движения за гражданские права афроамериканцев, произнес: «В конце концов мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей». Будто к свидетелям травли обратился: «Выучи эти слова наизусть, они не раз пригодятся тебе в жизни». Защитники. Эта роль самая лучшая. Она устойчивая. Защитник твердо стоит на земле и в полной мере ощущает почву под ногами. Уверенность, сила, спокойствие. Эти качества не обязательно врожденные. Их вполне можно в себе развить. Если родиться защитником могут не все, то стать им может каждый. Есть психологический секрет. Как быстро зарядиться мощью? Вот он. Когда мы помогаем другому, это лучшее лекарство от собственного бессилия. Пускай мне не удалось помочь себе, но я вижу, что получилось помочь другому. Это значит, что какие-то силы у меня есть. А если так, у меня нет бессилия, и я могу сделать многое. Заступиться бывает страшно. Может ведь и самому прилететь. И прилетает. И все же чувство, которое сопровождает защитника, дорогого стоит. Ведь это не что иное, как право оставаться человеком. У защитника часто, хоть и не в 100% случаев, есть еще одно качество, которому тоже можно всем поучиться. Это умение разговаривать и договариваться. Он может подойти к були и его команде и объяснить, то, что они делают, не нравится ни жертве, ни защитнику, ни группе. Что все это выглядит глупо и работает против них же. Что если не прекратят, будут иметь дело с другой силой. Или со взрослыми. Конечно, були или кто-то из его подпевал попытается обозвать защитника ябедой и стукачом. Защитник тут же спокойно объяснит, что человек, который сигналит о неблагополучии, это диспетчер. То есть тот, кто обязан уловить первые признаки надвигающейся беды и принять меры. Так что если до були не доходит, союзниками защитника станут учителя. Те, в которых защитник видит силу и способность давать отпор. Школьный психолог — это всегда профессионал, который умеет лечить буллинг. Родители, другие взрослые. Кстати, насчет школьного психолога. Обязательно посоветуйтесь с ним. Если в ком-то из були или его команды ты заподозришь социопата, носителя темной триады, перечитай ту главу еще раз. Конечно, ты не специалист и сам диагноза ставить не можешь, но предположить вполне. Представь, что в школе угрожает эпидемия вирусного гепатита. Если ты заметишь, что у кого-то в твоем классе пожелтели глаза и кожа, то в этом случае твоя обязанность посоветовать такому человеку поскорее показаться врачу. Да, ты не медик, ты не можешь диагностировать и лечить, но в твоих силах увидеть признаки неблагополучия и подключить к ситуации тех, кто в этом разбирается профессионально. С травлей все то же самое. Итак, главный вывод – стать защитником можно из любой роли. Быть им – это и есть победа над буллингом. Самое важное в этой главе. Первое. В сценарии буллинга есть 5 основных ролей. Самая сильная – защитник. Остальные всегда в проигрыше. Второе. Лучшее, что можно и нужно сделать в буллинге, чтобы не стать мишенью – дать отпор. Третье. Позвать на помощь – это тоже дать отпор. Четвертое. Если тебе угрожает буллинг, найди в своем окружении сильного и уверенного в себе человека, который точно может постоять за себя. Посоветуйся с ним, как поступить в твоей ситуации. Вместе вы обязательно найдете общее решение.